Тем временем внушительных размеров фрегат поднял все паруса и стремительно нагонял. Носовые пушки противника открыли огонь, ядра свистнули и срикошетили от прозрачного зеленоватого барьера в разные стороны, бессильно плюхаясь в воду. «Не все так просто, ублюдки!» – заорал Бартоломео, дожидаясь, пока корабль полностью войдет в зону действия его способностей. Несколько секунд, и позади пиратов большой мамочки возник еще один внушительных размеров барьер. «Ребята, помните, наш девиз – все встречные, как яйца!» – взвыла его команда, вскидывая кулаки. «Что это значит?» – Джет задумчиво облизнул скимитар, косясь на Бартоломео. Последнее время он уже жалеет, что не отправился в плавание с Кавендишем. Либо крутые, как Луффи Семпай, в глазах каннибала вспыхнуло восхищение, которое тут же сменилось жаждой крови. Либо всмятку. Два барьера, между которыми оказался корабль пиратов Большой Мамочки, ринулись навстречу друг другу с носа и с кормы линкора, ринулись с такой скоростью, что внушительных размеров корабль был смят в лепешку в полсекунды. Эта лепешка из веревок, ткани, плоти и железа толщиной пару метров разлетелась в щели между барьерами, порождая красивый огненный ореол и фейерверк пылающих обломков, детонировал пороховой погреб. «Круто», — оценил Абдулла. «И много кораблей ты можешь вот так порушить, с десяток за раз, не больше», — самодовольно ухмыльнулся Бартоломео, убирая ненужные барьеры. «А еще могу делать барьеры над кораблем и опускать, как гильотину». Луффи сама оценил бы. Джет посмотрел на скимитар и с явным сожалением убрал его в ножны. «Ой, правда». Каннибал смутился. «Ну что вы, мои способности такие ничтожные по сравнению с его великолепной, всесокрушающей мощью». Смущается, как девственница при виде голого мужика подумалась братьям Абдулле и Джету. «Похоже, их плавание на этом корабле будет каким угодно, но только не скучным. Остров в пограничных водах, переходящих то к Кайда, то к Большой Мамочке». Феникс Марка упал, тяжело дыша. Они скрылись, они сумели уйти от Кайда. Встреча с Йонко была совершенно неожиданной, ни он, ни они не догадывались, столкнулись нос к носу, огибая какой-то островок с двух сторон. Разумеется, царь зверей не питал ни малейшей симпатии к пиратам Белоуса и тут же решил размяться, а заодно и прикончить их. Спаслись далеко не все. Джос остался прикрывать отход, чтобы дать им уйти. Его голос исчез, когда Марко с выжившими отплыл с горящего, тонущего корабля на запасном шлюпе. И вот, они здесь. Им крупно повезло, что Кайда куда-то спешил и не отправился в погоню. А вот и ты. Гнусавый, плаксивый голос заставил Марко подскочить. Эдвард Уибл. Выдохнул он и стиснул зубы. Сил на сражение с Шичибукаем не осталось. «Сынок, не убивай их всех», — напутствовала сухонькая мамаша. «Один из них должен рассказать о сокровище. Ну тогда я оставлю одного». Уибл замахнулся огромным бесюнте, которое столкнулось с другим бесюнте. Марко с недоверием уставился на своего спасителя. Длинный темно-зеленый плащ с огромным волнистым воротником, просторные шаровары, ботинки, мощная, квадратная челюсть, жесткий взгляд. «Ты вроде Феникс, командир первой дивизии пиратов Белоуса», — оглянулся через плечо мужчина. «А ты кто такой?» — с трудом выдавил Марко, прикладывая ладонь к промятым ребрам. «Кайда просто чудовище. Не говори так с моим мужем», — возмутилась девушка в очках, костюме горничной и с сигареткой в зубах. «Кармен, почему ты сошла на берег?» — взорвался мужчина. «Но Сай, я же тебе сказал сидеть в каюте», — отрезал Сай, отталкивая бесюнте Уибла в сторону с такой силой, что гигант покачнулся и отступил на шаг назад. «Но я же соскучилась по тебе», — смутилась детка пять, отводя взгляд. «Я ушел всего 5 минут назад», — вздохнул мужчина и с нежностью добавил. «Ну сколько же с тобой хлопот. Пожалуй, сначала я убью вас», — хныкнул Уибл и занес бесюнте. Клинок сверкнул в воздухе и разлетелся на кусочки, разнесенный пулей большого калибра. «Я не позволю тебе ранить моего мужа», — прошипела детка пять с правой рукой, превращенной в крупнокалиберную винтовку, и оказалась задвинута за спину. «Сай, что? Ты посмел поднять руку на мою жену, ублюдок?» Глаза командующего флотом Хаппа налились кровью. «Так отправляйся в ад!» Пятка встретила удар кулака, 8 импульсов пронзили конечность Вибла, дробя все кости от костяшек пальцев до плечевого сустава и складывая руку гармошкой, Бесюнте сверкнул, разваливая здоровяка ударом от правого бедра до левого плеча. «Сай, берегись!» — воскликнула Кармен, превращая руку в длинный широкий клинок и останавливая им пулю. Палец второй руки превратился в пистолет, выстрел, и мамаша Уибла упала с аккуратной дырочкой во лбу и жутким рваным отверстием в затылке, из которого вылетел фонтан крови, мозгов и осколков костей. Самозваный сын Белоуса отдавал концы, рассеченный наискось пополам. «Странно, что ты еще жив», — произнес Сай, пронзая своим бесюнтое лицо Уибла и делая движение клинка вперед, разрубая темя. «Обычно после такой раны умирают мгновенно». Марко с изумлением смотрел на неизвестного парня, с такой легкостью одолевшего Шичибукая, и на известную в узких кругах девушку, виснущую у него на шее. «Вы пираты Дон Кихота». Мужчина и женщина переглянулись и хихикнули. «Отстал же ты от жизни, Марко», — хмыкнул Сай и протянул мужчине руку. «Дон Сай, 13-й командующий флотом Хаппа, являющимся частью армады пиратов Ворона. Моя жена, Кармен по прозвищу Детка 5, в прошлом, офицер пиратов Дон Кихота. Мне известно, что босс является внуком Белоуса и состоял с дедом в весьма теплых отношениях, хотя мало его знал. Так что не переживайте по поводу своих ран, на моих кораблях есть толковые врачи». Сай извлек Ден-Ден Муши и связался со своим братом, велев ему пригнать корабль поближе и выслать санитаров и врачей. Пока врачи прибыли на место, пока они обрабатывали раны пиратов Белоуса и готовили их к переноске на корабли, Марко поговорил с Саем, узнал последние новости и выяснил, что Ворон ищет пиратов Белоуса с целью пригласить их в свою команду. «Так что капитан пока отдыхает на острове Дзо», — подытожил Сай. «Ну, а мы отправились на ваши поиски. Хотя этот чертов Бартоломео занялся каким-то своим делом». Вдруг зазвонил Ден-Ден Муши, Сай снял переговорник и с удивлением понял, что с ним связался сам Ворон. «Сай, ты далеко от острова Дзо?» Сразу перешел к делу босс. «Примерно 2 дня пути», тут же ответил Дон Сай. «Что-то случилось?» «Да», прояснилась ситуация касательно самураев и большой мамочки. «Что там с пиратами дедули?» «Здесь есть Марко». «Марко». Судя по голосу, Ворон обрадовался. «Эй, Марко, ты там как, в порядке?» «Да, я в норме», — улыбнулся Феникс. Манера Луффи вести переговоры напомнила о Белоусе, старик также беспокоился за своих подчиненных. «Ты знаешь, что я ищу вас, вы все здесь, только я и еще 28 человек», — слегка помрачнел Марко. «Остальные? Джос мертв, что насчет остальных, я не знаю, убит Кайда пару дней назад. Странно. Я полагал, что Кайда находится в Вано», — встревожился Луффи. «Короче говоря, я очень хочу увидеть вас на острове Дзо через 2 дня, если поблизости или по пути есть ваше убежище, сделайте крюк и соберитесь все вместе. Грядет война с большой мамочкой, мне, пусть это звучит эгоистично, но мне нужна ваша сила. Не думаю, что до стычки с основными силами Йонка я успею подтянуть свои корабли к пирожному острову. Да, я буду на острове Дзо. Поблизости есть наше убежище, но там не все, Виста со своими где-то шатается. Но я с ним свяжусь. Добро. Сай, присмотри за ними и немедленно выдвигайся сначала к их убежищу, а потом, на Дзо. Конец связи. Понял, конец связи. 3 дня спустя. Остров Дзо, лагерь пиратов Ворона. Ворон довольно улыбнулся, откладывая Ден-Ден Муши в сторону. «Пока что все идет, как надо. Паршиво, что Орлунг столкнулся с Кидом, линкор пошел ко дну вместе с экипажем, но, похоже, что искатель приключений жив, облюгили и идя уладили проблему. Ну если они упустили Кидда, я их», — подумал Луффи и бросил взгляд на полог. В штабную палатку вошла Нами и задернула за собой полог, подходя к капитану и заглядывая своими большими карими глазами в его черные, бездонные глаза. «Как ты?» – тихо спросила девушка. «Уже полдень, а ты закрылся в своей палатке и даже не позавтракал». «Я в порядке», – ответил ей капитан. Девушка нерешительно подошла к нему и остановилась в шаге. Ворон поднял взгляд, Нами смутилась и отвела глаза. «Иди ко мне», – мягкая улыбка. Нами неуверенно шагнула к своему капитану и удивленно пискнула, оказавшись у него на коленях. Штурман очень хотела вот так сидеть у капитана на коленях и нежиться в его руках, но подобное случалось очень редко. Большую часть времени ворон проводит либо в плавании, либо тренируясь, а во время плавания Нами, пожалуй, самый занятый член пиратской команды. Огненные локоны рассыпались по груди мужчины, нос зарылся в рыжую макушку, вдыхая нежный цветочный аромат, руки мягко скользнули по талии, спускаясь на бедра, прикрытые джинсами. От этих прикосновений Нами бросила в жар, ткань джинсов показалась тонкой и несущественной и вместе с тем такой лишней, такой мешающей. Луфи. Жалобный стон сорвался с губ девушки, Нами ахнула, почувствовав уверенную ладонь, скользнувшую по обнаженной коже вверх и забравшуюся под чашечку купальника. Мгновение, и вот ее губы вовлечены в мягкий, нежный поцелуй. Нами обмякла, расслабляясь в руках капитана, отвечая на его поцелуй и наслаждаясь его ласками. «Какая же ты милая!» – прошептал ворон, оторвавшись от ее губ. Нами смотрела на него глазами, подернутыми дымкой желания, и потянулась за поцелуем, скользя ладошками под рубашку. Девушка выгнулась и застонала, чувствуя горячее дыхание, щекочущее ее сверхчувствительную грудь. И когда только капитан успел расправиться с верхом купальника, чувственные губы касались нежной кожи, пальцы мягко ласкали плоть, язык и зубы играли с нежно-розовыми, призывно торчащими сосками, так и просящимся в рот. «Луфи, пожалуйста!» Жалобно простонала Нами, не в силах терпеть уже той мучительно сладкой пустоты, того пожара желания там, внизу. Как же давно у нее не было с капитаном, боже, целых 3 дня. Извращенка, мурлыкающий шепот, возбуждающий не слабее таких желанных ласк. Уже изнемогаешь, быстрее, пожалуйста. Жалобный взгляд, я, ах, ворон ухмыльнулся, чуть стискивая в зубах твердый и такой вкусный сосок, наслаждаясь новой серией жалобных стонов. И этот взгляд, полный мольбы и желания. Последние детали одежды полетели черт знает куда, но это мало волновало Нами. Сладкий крик наслаждения сорвался с ее губ, девушка двинула бедрами навстречу, насаживаясь сильнее и закатывая глаза от наслаждения. Она не продержалась и 5 минут, пронзительно крича и содрогаясь на пике, чувствуя, как 2 пальца скользили от ее истекающего соками лона к податливому сморщенному колечку. Потом ее перевернули и... «Не туда!» — пискнула Нами и протяжно застонала, кусая наволочку и пытаясь расслабиться. У нее очень давно не было в попу, и теперь было немного больно, но девушка не могла даже пошевелиться по своей воле. Она могла лишь извиваться в его ласковых руках, прося еще больше ласки и стараясь дарить как можно больше ласки в ответ. Она могла послушно отдаваться так, как того хотел капитан, что и делала. И это ощущение покорности, ощущение того, что ее воля полностью подавлена партнером, того, что он сделает с ней все, что пожелает, а она не будет сопротивляться, все это так безумно возбуждающе, что ее лоно пылает огнем и сжимается в такт движением даже сейчас, когда ее берут сзади в унизительной позе, когда ее трахают в попу. Так нестерпимо приятно, что несмотря на боль Нами подавалась навстречу, насаживаясь все сильнее и сильнее, все ее тело плавилось в умелых руках ворона. «Быстрее!» — шептали искусанные губки. «Сильнее, жестче! Хочешь грубости?» Шепот на ушко и язык, скользнувший по чувствительному месту. «Ну так получай!» Девушка пронзительно закричала, закатывая глаза и изгибаясь, боль смешалась с наслаждением в какой-то взрывной коктейль, полностью сорвавший крышу и заставивший визжать и извиваться в руках любовника, подаваясь навстречу его члену, который, казалось, перемешивал ее внутренности. Пик нахлынул внезапно, неожиданно, заставляя нами сильно сжаться и закричать в рот любовнику, накрывшим ее губки поцелуем, страстным, грубым и требовательным. Пришлось с жаром отвечать, пытаясь не потерять сознание. Новый толчок, новый разряд боли, которая, казалось, лишь усиливала нестерпимое удовольствие. Нами не помнила, сколько она раз кончила за этот час безумного, дикого секса, когда ее грубо оттрахали со всех сторон. Она запомнила, как после череды анальных оргазмов ворон поставил ее на колени и, грубо и больно схватив за волосы, начал трахать ее ротик. Она запомнила, как струя спермы ударила ей в горло, отчего мир померк и разбился тысячами осколков, а тело задрожало в новом оргазме. Потом он перевернул ее на спину и навис над ней, решительно овладевая лоном, и еще через четверть часа со стоном излился прямо в ее матку, порождая самый яркий пик, срывая с губ долгий, протяжный крик наслаждения. Нами кричала и кричала, обхватив любовника руками и ногами и прижимаясь к нему как можно сильнее, после, без сил упала на кровать. «Больно!» — хныкала Нами. «Луфи, так больно и так хорошо, ай, мои волосы!» Нами застонала, чувствуя два пальца в своем лоне. «Сучка-мазохистка!» — выдохнул капитан, овладевая ее ртом и ни капли не смущаясь, что минут 20 назад он трахал ее туда, где сейчас соорудует его язык. «Течешь от того, что я с тобой сейчас делаю!» Рука грубо стиснула нежное полушарие, заставляя Нами вскрикнуть в рот любовнику и закатить глаза, подаваясь навстречу грубой ласке. «Ах!» Нами послушно отстранилась от его губ вслед за рукой, оттянувшей ее голову за волосы. «Луфи, ты затрахал меня, я не мазохистка, просто я. А кто тогда?» Нами вскрикнула, почувствовав, как зубы не сильно куснули мочку уха, жалобно постановая. Ну как она может сопротивляться в руках у капитана, который прекрасно знает все ее слабые места и без зазрения совести пользуется этим? «Я твоя женщина», — мурлыкнула Нами, касаясь губами груди мужчины и пробуя его кожу на вкус, которая тебя очень любит. «Лежи и не вставай», — Луфи поднялся с кровати, чувствуя, как приятно ноет все тело. Нами и не думала вставать. Она лишь закуталась в одеяло и с любовью следила за своим мужчиной. Одна из многих. Ее это не волнует. Или же волнует. Нами покачала головой своим мыслям. Нет, быть наедине с капитаном, конечно, хорошо. Но сколько она выдержит? На улице Ло и Чоппер ругались с мастером Никома Муши, которому вздумалось опробовать пришитую руку и поджиматься. Закончилось все тем, что раны Мегакота открылись, и два доктора с громкими ругательствами утащили мастера на перевязку. Зара и Ташиги устроили тренировку всей команде, безжалостно гоняя всех, кто попался им под руку. Усоп развлекал девушек Минков своими рассказами и время от времени демонстрировал свои навыки меткой стрельбы. Хэнкок развалилась в шезлонге, и ее обмахивали опахалами 6 девушек Минков. Еще 2 массировали спину и плечи, а одна дежурила у столика с прохладительными напитками. Мони весело болтала с Хеленой, Санджи и Наджика, наслаждаясь тем, что ее и Хэнкок наконец-то сменили, и они смогли подняться на диковинный остров. «Ку-ха-ха-ха-ха-ха, смотрю, вы веселитесь», — знакомый прокуренный голос за спиной заставил ворона обернуться, а окружающих его пиратов подпрыгнуть и спешно направить на крокодайла мушкеты. «Опустить оружие!» — рявкнул капитан, и пираты немедленно подчинились. Коронный взгляд крокодайла «Вы говно» сделал свое дело, и пираты рассосались. «Кого ты оставил в бухте погибших кораблей?» Сразу перешел к делу ворон. «Сирану. Королева взрывов справится с любой осадой и без меня», — дернул плечом король пустыни. «Меня подбросила Сара, она сейчас ищет, куда пришвартоваться». Ворон кивнул и прислушался. «Похоже, что Сара уже нашла причал и вместе с командой поднимается на лифте. Кроме нее он почувствовал приближение еще трех кораблей, один из которых явно принадлежит пиратам Белоуса, а два других – Бартоломео и Сэю. Плюс Кавендиш за 5 минут до прихода нами утверждал, что будет через 3 часа, а Идя и Блюгелли больше лаялись между собой, чем говорили с ним, но тоже будут скоро. Что с кораблями? Сын Грома будет спущен на воду через 3 дня, сейчас производим загрузку припасов. Карвус на своей черной жемчужине уже отправился кого-то грабить. Остальные корабли ждут свой экипаж. Чего уставился? Думаешь, у меня так много есть капитанов толковых? А, то есть мне опять решать за тебя всякие мелкие проблемы? Да, нехорошо сощурился ворон. Крокодайл осекся и отступил на шаг назад. Ворон вздохнул. Ладно, хрен с тобой. Один толковый капитан у меня уже есть. Возьмешься за штурвал сына Грома. Но там уже. Начал было крокодайл, но замолчал, подчиняясь повелительному жесту босса. Эту плавучую крепость я могу доверить только тебе, веско произнес ворон, отчего крокодайл преисполнился собственной значимости. Как Раранозара является правой рукой ворона в команде, так и крокодайл является правой рукой ворона в куда более масштабных делах. Вскоре поднялись Сара, Бартоломео, Сай и Марко со своими командами. При виде Феникса лицо крокодайла потемнело, а жесткий взгляд скользнул по потрепанному Марко. «Крокодайл», Марко нахмурился. «Что ты здесь делаешь? Хочу задать тебе тот же вопрос, пернатый недоумок. А ну заглохли оба!» Прикрикнул ворон. «Крокодайл, Марко здесь потому, что я его пригласил в свою команду. Марко...» Крокодайл управлял делами на Гранд Лайн. 97 пиратов из команды Белоуса разместились кто где. Ло и Чоппер тут же снарядились оказывать им первую помощь. Луффи-сэмпай. Бартоломео просто излучал счастье. Луффи-сэмпай, у меня для вас подарок. Каннибал бросился к ворону, быстренько отступившему на шаг назад, встал на одно колено и, склонив голову, протянул ему сундучок. В неравном бою с превосходящими силами пиратов Большой Мамочки ваш покорный слуга добыл для вас это, произнес Бартоломео, открывая сундучок. Ворон чуть прищурился, крокодайл медленно, криво ухмыльнулся, Хелена ахнула, рассматривая сверкающий, бело-желтым светом ананас, по кожуре которого перекатывались крохотные разряды, а мякоть, просвечивающая через кожуру, переливалась от разрядов. «Фрукт Гарагара», — прозвучал в тишине голос Бартоломео. «Я знаю, что вам он не подходит, но, быть может, вы вручите его кому-то достойному, Луффи». Сара устала ждать, пока капитан обратит на нее внимание, и повисла у него на шее под неодобрительным взглядом Хэнкок. «Я так рада тебя видеть. А во, это же фрукт Гарагара. Он твой», — ворон взял сундучок из рук Бартоломео, тут же поднявшегося с колена и отступившего на шаг. Сара посмотрела сначала на фрукт, потом на своего капитана и с круглыми глазами машинально приняла дар. «Но, это же...» — лепетала женщина. «Это же, один из 15 самых могущественных фруктов. Я, разве я достойна такого дара? Ешь давай, а не рассусоливай!» — прикрикнул ворон и повернулся к каннибалу, демонстрируя ему большой палец. «Отличная работа, Бартоломео! О, я так счастлив!» — провыл хохлатый, находясь на вершине блаженства. «Неужели Луффи-сэмпай признал его, ничтожного, достойного улыбки, похвалы и большого пальца, всего вместе?» Сай молча наблюдал за всем происходящим, чуть усмехаясь и прижимая к себе за талию излучающую счастье детку 5. Потом был обед от Санджи, на котором ворон познакомился с пиратами Белоуса. Его немало опечалило, что из командиров дивизии выжили только Марко и Виста, а из почти 12 тысяч пиратов Белоуса уцелело меньше сотни. «Нас методично вырезали все, кому не лень», — с горечью говорил Марко. «Сакадзуки, Кайда, Большая Мамочка, Тич, этот чертов ублюдок Уибл. Вполне логично. После войны ваш авторитет упал, Белоус и мой брат погибли, так что я не вижу в травле ничего удивительного, вы слишком многим успели насолить», — пожал плечами ворон. «Впрочем, как и я, Но сейчас я на коне, а вы, в дерьме, уж прости за прямоту. И я предлагаю вам выбраться из дерьма и встать под мой флаг. Только я тебя предупреждаю, Марко. Если вздумаешь уйти, лучше бы тебе не путаться у меня под ногами. Иначе я вас добью. Добьешь команду своего деда. Хохотнул Виста. Тебе смешно. Заломил бровь Ворон. Поверь, рука у меня не дрогнет. Вы можете отказаться и уйти, не в силах отомстить за гибель отца Эйса и всех своих товарищей, а можете присоединиться к моей команде и хотя бы жить спокойно. Относительно. Ты говоришь так, будто у нас есть выбор, фыркнул Марко. Впрочем, я и без этого собирался к тебе присоединиться, чтобы отомстить за гибель отца Эйса. Вот и замечательно, Ворон чуть усмехнулся, глядя на то, как Китти пристает к Сесилиану и строит ему рожицы, а несчастный лев страдает от острой аллергии на ковы. Педро подшучивал над своим другом, на пару с Зара употребляя ром в огромных количествах. Похоже, его старпом нашел себе собутыльника. После обеда прибыли потрепанный Кавендиш и совсем потрепанные Идиа и Блюгилли. На вопрос, что с ним стало, белый жеребец мрачно ответил, что сунулся разнимать этих дебилов, и пока разнимал, Кит успел свинтить. А теперь, дамы и господа, я предлагаю вам пройти в мою палатку и кое-что обсудить, ухмыльнулся капитан. Хелена, ты идешь с нами. Женщина улыбнулась и кивнула, следуя за своим капитаном. Она уже знает, что ей предстоит снова стать капитаном, и испытывает двойственные чувства. С одной стороны, ей очень нравится быть капитаном, но с другой она больше не будет видеться с Вороном. Впрочем, если он считает, что будучи капитаном она принесет намного больше пользы, Хелена всеми силами оправдает его доверие. Нами только-только проснулась и с удивлением наблюдала столпотворение в палатке, натягивая одеяло до подбородка. Если кто-то и заметил ее пробуждение, то внимания не обратили, но говорили очень тихо, так, что она не могла разобрать слов. И только потом она поняла, что их окружает толстый прозрачный барьер с небольшим отверстием для воздуха вверху, а пальцы Бартоломео скрещены. Сара то и дело вздрагивала и с непривычки окутывалась разрядами, из-за чего стоящая рядом с ней Хелена то и дело применяла волю, чтобы не схлопотать удар током. Остальные задумчиво кивали словам капитана или же поправляли его. Примерно через час с обсуждения стратегии, сквозь чистокол ног и тел нами рассмотрела участок карты, Бартоломео снял барьер, и капитаны ушли. «Сай, останься», — приказал Ворон и подошел к столу. Командующий флотом Хаппа проследовал за ним и с удивлением уставился на дьявольский фрукт. «Это же Мера-Мера!» «Да, и он, твой», — веско произнес капитан пиратов Ворона. «Я считаю, что на данный момент ты наиболее подходящий кандидат для этой силы. Ведь по вашему плану на турнире именно ты должен был съесть этот фрукт. Ну так съешь. Ты мне настолько доверяешь. В моей команде минимум 5 человек способны прикончить тебя из силой влаги, и это исключая меня», — пожал плечами Ворон. «Но это не потребуется, ты не предашь. Под моим флагом ты преследуешь интересы своей страны. Как ты понял, я отправлюсь на пирожный остров. Вот и узнаешь, правильную ли ты сделал ставку». Сай взял в руки горячий фрукт и, бросив еще один взгляд на капитана, запустил в мякоть свои зубы. Нами приподнялась. Впервые кто-то съедает Лагию прямо перед ней. Но если она и ожидала что-то увидеть, то ничего не произошло. Сай с гримасой отвращения заживал весь фрукт и скривился, едва не вывернув обед на пол. «Ну и гадость, я и без того апельсины ненавижу, а этот еще и...» «Ступай», — Ворон кивнул, и Сай удалился. «Луфи, а ты уверен в своем поступке? Может, лучше было бы отдать фрукт Китти?» — осторожно подала голос Нами. «Уверен», — Луфи улыбнулся. «Отдыхай, я пойду прогуляюсь. Завтра мы отплывем отсюда и отправимся в гости к большой мамочке». Капитан пиратов Ворона покинул палатку и обнаружил всю свою команду, собравшуюся у входа. Не было только Нами и Робин с Китти. Робин и Китти сейчас сохраняют Брик, но Луффи сильно подозревает, что они резвятся в его каюте. «Я решил принять любезное приглашение большой мамочки», — объявил капитан пиратов Ворона. «Парни, мы отправимся в гости к одной из Йонка». «Но почему?» — воскликнула Санджи, на которую было жалко смотреть. «Луфи, за что? За что ты хочешь отдать меня?» «Дурочка ты, Санджи», — ответил вместо капитана Зара. «Кто же отдает свою сестренку хрен знает кому?» Девушка удивленно уставилась на мечника. Впервые на ее памяти Зара назвал ее по имени, да еще и ни разу не подколол за целых два предложения. «А поэтому собирайтесь и загружайте на корабль припасы, которые нам столь любезно продали минки», — крикнул Ворон. «Луффи-сан, мы не хотим принимать от вас это золото». Начал было Инвараши, но был прерван взглядом Мамоноски. «Таково решение капитана», — заявил наследник клана Каугитсу. «И я тоже хочу, чтобы вы приняли это золото». «Как скажете, Мамоноски сама», — поклонился Инвараши. Тем временем к Ворону подошли Сесилиан и Педро, причем первый постоянно озирался, опасаясь натолкнуться на Китти, а второй был слегка пьян. «Капитан Ворон», — торжественно начал Педро, — «мы тут бухнули и решили, что неплохо бы повидать нам свет, ик, а заодно помочь вам надрать задницу Кайда. Нет-нет, я не сомневаюсь в вашей силе, просто, ик, хочется отомстить ему за нашу страну, и поэтому мы просим вас принять нас в свою команду. Мы сильные воины и будем полезны», — прервал друга Сесилиан. Педро возмущенно открыл было рот, но тут же закрыл и кивнул, соглашаясь с Минком Львом. Ворон ухмыльнулся и кивнул. «Зара покажет вам ваши каюты, а пока что собирайте те вещи, которые хотите взять с собой. Еще кто-нибудь хочет вступить в мою команду?» Выдуманное мною нормальное имя для детки 5, глава 11, новый мир, воды, находящиеся под контролем большой мамочки. Нами нервничала не на шутку. Да, она знала, что рано или поздно этот день настанет и боялась его приближения. И вот, хозяин бури уже рассекает волны, следуя проложенному капитаном пути к пирожному острову. Зоя осталась далеко позади, несколько дней изнурительных тренировок на суше и на море, и вот они пересекли воды Кайда и прибыли в воды большой мамочки. Девушка сглотнула, стискивая штурвал так, что побелели костяшки пальцев. «Не бойся, ня». Рядом появилась Китти и мило-примило шевельнула ушками. «Все будет хорошо, ня, ва, Китти». Завизжала нами и подпрыгнула, из-за чего корабль резко вильнул в сторону, и несколько матросов загремели по палубе. «Не пугай меня так, Кья, не трогай меня, хи-хи-хи-хи». Нека вцепилась в штурмана, как клещ, и хихикала, с наслаждением тиская объемную грудь. «Бесстыдство». Кинеман прикрыл лицо ладонью и чуть-чуть раздвинул пальцы, подглядывая за происходящим. «Ты куда это смотришь, а?» — рыкнула Санджи, больше напоминающая демона ада. «Спалился. Как? Где?» В панике подумал Кинеман перед тем, как его качественно избили стройными ножками в полосатых чулках и туфельках. Внезапно сверху бесшумно упала высокая фигура на голову выше капитана и бесцеремонно сгребла Нека. Педро возмутилась нами, глядя на пыхтящую в попытках выбраться Китти и на удерживающего ее Минка. Педро скрутил ее жестко и профессионально, только вот очень зря. Китти Тян сильно не любит, когда ее вот так хватают и начинают больно и обидно тыкать лицом в палубу. «Она мешает тебе работать», — рыкнул верхолаз и взвыл, хватая одной лапой запястье второй, располосованное сюрикеном. «Ах ты, чертовка! Бе-бе-бе!» Китти невесть как оказалась на нижней рейброд мачты и показала Педро язык, после чего попросту растворилась в команде. «А ну живо прекратили!» — гаркнул мечник так, что Китти рухнула ему под ноги и присела на корточки, вжимая голову в плечи и косясь на Зара большим напуганным зеленым глазом. На теме девочки опустилась мозолистая ладонь старшего помощника капитана пиратов Ворона. Нека вжала головку в плечи и поняла, что ее чешут за ушками. «Не шали», — велел Зара и убрал руку. Китти кивнула и вдруг поклонилась Минку. «Простите, Педро-сан», — прошептала Нека и скрылась в каюте капитана. Минк вздохнул, перебинтовывая пустяковый порез. Злиться на эту чертовку просто невозможно. Верхолаз легко взобрался по отвесной мачте на флагшток и огляделся. Острое зрение Минка тут же засекло несколько черных точек на горизонте, движущихся справа налево, а вот направление пусть та рыжая девчонка с обалденной грудью определяет. «Кто-нибудь, бросьте подзорную трубу!» — крикнул Педро и едва не получил трубой в глаз. «Эй, не так сильно!» «Ну прости!» — буркнула Нами. Верхолаз поднес трубу к оку зоркому и уставился, опознавая точки как движущуюся вдали эскадру. «Эскадра на час», — доложил Минг. «Раз, два, три, 12, 25 кораблей. Какой класс?» — задал вопрос мечник, и Педро снова удивился. Зара умел говорить так, что вроде бы не громко, но услышать его можно просто везде. Минг начал вспоминать то, что ему вкратце объяснял капитан, задумался и выдал. 6 торговцев в центре, вокруг них 10 фрегатов выстроились в каре, а по сторонам квадрата по 2 брига слева, справа и сзади, 2 брига и 1 линкор спереди. Флагштоки видишь, чьи на них знамена? Педро присмотрелся и сокрушенно покачал головой. Не помню. Череп губастый, в шляпе. Можешь не продолжать. Зара оглянулся. Пока Минг думал, они уже подобрались к ним достаточно близко, чтобы корабли можно было рассмотреть с палубы корабля. Мечник извлек непонятно откуда подзорную трубу и навел ее на корабли. Секунда, и лицо мечника исказил предвкушающий оскал. «Я к капитану», — бросил мечник и шагнул в каюту. Нами сильно не понравилось хищное выражение лица мечника. Зара немало удивился. Китти не сидела на коленях капитана и не ластилась к нему, как обычно, а с очень виноватым выражением лица тихонько сидела в уголке в кресле, только ушки торчат и виновато сверкают зеленые глазки. «Босс, там эскадра большой мамочки», — оскалился мечник. «Везут собранную дань, 25 кораблей, 6 торговцев, 12 бригов, 10 фрегатов и линкор. Ну так в чем проблема?» Ухмыльнулся капитан пиратов Ворона, набрасывая на плечи плащ, поверх плаща, ножны с мечом, и цепляя на голову шляпу. «Китти, за мной!» «Да-да!» Повеселела Нека, понимая, что капитан больше не будет сердиться. Ворон вышел на палубу, поднялся на мостик и повернулся к команде, собравшейся перед ним на палубе. «Парни, прямо перед нами проплывает эскадра большой мамочки!» — воскликнул Ворон. — Кто за то, чтобы ограбить их и пустить ко дну? — Да. — взревели пираты и бросились по местам, не дожидаясь приказа. Нами тяжко вздохнула и решительно шагнула к капитану. Один из пиратов тут же перехватил управление, правя наперерез пиратам большой мамочки. — Что такое, Нами? Ворон с довольной ухмылкой наблюдал за суетой пиратов. Давно они не выходили в море грабить корабли. Больше 2 лет уже. Как я поняла, эти корабли идут к одному острову. Начало Нами, извлекла из-под курточки карту региона и развернула ее прямо на парапете. Вот он. Ворон бросил цепкий взгляд на карту. Он знает этот остров, небольшой, скалистый, непригодный для жизни. Пираты большой мамочки устроили здесь форт, один из перевалочных пунктов, по которому стягивается добыча Кьонка. Захват добычи не был в планах Ворона, но вот сам по себе этот остров обладает приличной бухтой, в которой могут встать 4 кораблей. Да, там нет такого природного укрепления, как на острове погибших кораблей, но пираты возвели там рукотворную крепостную стену толщиной 25 метров и уставленную дальнобойными пушками. Очень хороший форт, не хотелось бы его разрушать, к тому же, вывести 6 судов с поля морского боя весьма трудная задача. «Отставить подготовку к бою», — скомандовал Ворон. «Идем брать форт, парни». И у меня появилась идея. «Нами, правь напрямую к острову. Сколько мы выиграем времени относительно этой эскадры?» Штурман бросила взгляд на карту. «Часов 8», — прикинула Нами. «Но добираться туда еще 12 часов, мы не опоздаем». «Все мои планы рассчитаны на месяц», — пояснил капитан, — «а не на 2 недели. Во-первых, крокодил и остальные успевают». Ворон вскинул пистолет и пристрелил пирата у мачты, расплескав его мозги на сапоги мечника. Слишком спокойно он себя вел для команды, которая после двухлетнего перерыва идет на большое дело. Зара тут же вырвал из его кармана Ден-Ден Муши записи и раздавил несчастную улитку в кулаке, после чего выбросил ошметки за борт, и только после этого с руганью уставился на запачканные сапоги. «Ай!» — подпрыгнула Нами. «Луффи, это шпион!» «Фрукманы-маны!» — пояснил Ло, детально изучив изменившееся лицо шпиона, и расстегнул его рубашку, показав на символ большой мамочки. «Капитан, выбрось за борт», — велел ворон. «Секунда, и труп, и кровь исчезли. Думаю, идти на форт будет неразумно. Начало Нами». «Почему?» «Большая мамочка уже знает, что я уничтожил ее шпиона. Раз у меня хватило на это ума, значит, у меня хватит ума не соваться в укрепленную крепость, чтобы не рисковать людьми перед боем с ней. Поэтому нам навстречу уже выслана эскадра, скорее всего. А ты уверен, что это не двойной и не тройной блеф?» «Уверен, такими заморочками забивает свою голову Кайда, причем делает это весьма успешно. Удобно выглядеть как варвар, чтобы все считали тебя тупым, жестоким и кровожадным ублюдком, да, и мало кто допер, что хрена с два тупой, кровожадный и жестокий ублюдок попер бы против более сильного Йонка и без проблем отбился. Нет, Кайда очень умен. Он превосходный стратег и противник, сражение с которым определит, достоин ли я стать королем пиратов. Но разве не Шанкс? Ты же только что сказал, что именно Шанкс, сильнейший Йонка. Шанкс, самый сильный. Кайда, самый опасный. У него нет такой мощной команды, собранной в единый кулак, как у Шанкса, но у него огромная армия исполнителей, возглавляемая сильными командирами. Большая мамочка, она безумна, я бы сказал. Я беседовал на эту тему с Марко. Она полный псих, и лишь из-за своей непредсказуемости во многих вопросах ее никто не трогает. Шанксу лень возиться, его все устраивает. Кайда время от времени делает набеги на ее территории, но сильно не наглеет, потому что знает, войной против мамочки Шанкс воспользуется с удовольствием. Все-таки отношения между красноволосым и царем зверей весьма и весьма натянутые. Но нет стопроцентной уверенности, что это не ловушка, думал ворон. Что тот же Кайда не ударит меня в спину малыми силами, просто чтобы вынести побольше моих людей вперед ногами. Что большая мамочка не пересмотрела свою стратегию, что рядом с ней нет достойных стратегов, которые знают мой ход мышления. Но любая война – риск. А форт, в случае чего, могу захватить и я один. Пройду в режиме стелс-хех. Можно еще Робин, Китти и Райзо захватить, заодно посмотрю на этого самурая в деле, а вот Зара и Санджи брать совсем нельзя, они вообще не знают, что такое тихая работа.